А вот в 20 лет супружеской жизни, теперь при всех скажу, вы не сказали ни одного слова, не сделали никакого дела, чтобы оно было умное. Все, тьфу, глупость. Ну, с вашим ли умом отпускать дочь на побег? Кирилл Петрович, что же? И умный человек может сделать ошибку. Это ошибка, ничего больше. Родной отец был посаженным отцом у своей дочери. Странно. Что же нам делать? Просите нас благословить, кричали дети. Простить? Благословить? Повторяли гости, окружившие родителей. Тут выбежала Евжені, узнав о происшедшем, ходатайствовала также о прощении и хвалилась, что она первая уговорила Пазеньку уехать, а в экжали офисье с гарным офицером. «Фенна Степановна, прекрасно же вы заплатили нам за нашу хлеб, соль, дружбу, Аграфена Семеновна. А как же, моя любезная, у нас в Петербурге в таком случае без помощи других никогда не обходится». Просьбы, убеждения возобновились. Сам Лопуцковский сказал, видно, судьба пофлотировала господину капитану. «Как думаешь, маточка Фенна Степановна?» — спросил, наконец, Кирилл Петрович после долгого размышления. «Фенна Степановна, а чего мне думать за вашим умом? Я свое знаю. Этакой ужин огромный, да выдать его за ничто». Так на что будет похоже? Приходится простить? Простить, так простить, вскричал Кирилл Петрович, и с Фенной Степаной благословили детей. Пошло веселье, и угощение полилось. Фенна Степановна ни за что не согласилась, чтобы этот пир был свадебный. В оправдании свое она говорила, у меня не приготовлена еще постель. И не искуплены платки для перевязки гостей на другой день. Через 2 недели у меня будет все готово, и тогда прошу пожаловать на свадьбу к моей Пазеньке. А теперь гуляйте, как на сговоре. Дождались и свадьбы. И отпраздновали ее со всей пышностью и с наблюдением всех дедовских обрядов. Иван Семенович... Скоро после свадьбы переведен в Москву и, взяв с собой Пазеньку, продержал ее 1/2 года у родных. А потом вывез в свет. Чудо, малороссияночка, прелестно. Мила, ловка, образованна, только природная осталась в выговоре. Покорно прошу, охотно рада, пожалуйте и прочь. Кирилл Петрович высылает им исправно положенные на прожитие деньги, и они наслаждаются жизнью. Кирилл Петрович читает прошлогодние газеты, все надеясь на следующие страницы прочесть истребление карлистов и воцарение королевы. Зятя любит и хвалится, что этим браком род его не унижен. Он нашел в копиях из бумаг, полученных им из Черниговского архива, что первоначальный шпак усердием своим тесновельможному пану Гетману, приобревшийся громкое прозвание, имел 2 сыновей. Старший остался дома и размножил шпаков. А меньший пошел к русским, обмоскалясь. Род его переменил прозвание на великороссийское и стал называться Скворцов. «Итак, изволите видеть, — говорил он любопытствующим, — мы все одного происхождения. Процесс с паном Трункевичем он ведет с постоянным жаром, с товарищем же своим по дипломатике Осипом Прокоповичем рассорился формально. Тот вздумал поздравить его с успехом христоносцев и с истреблением карлистов навсегда. Зачем забегать вперед? Я еще не начинал газет с его года читать. Хлопнул дверью и ушел. И с тех пор дипломаты наши уже не видятся». Осип Прокопович, расправляя манжеты, углубляется в европейскую политику –